пожать с предавшей руки. Дай сил просить, и дано будет им. Люби, дай желание любить. Дай счастье касаться ладоней твоей. Не дай молящимся в спину нож. Под крестным знаменем в мир веди. До срока, Боже, да не распнешь. Живым не дай успенья. Возьми под синий покрова чужих, земли с водою не дай смешать. И дай елея на раны больных, дай радость взгляда твои искать. Стать святошей, а стать святым. Господи, дай человеку еще. И никогда не укроется сын белым кроваво подбитым плащом. Никогда не укроется сын белым кроваво подбитым плащом.